Глава 15. «Вы заметили красные огоньки?» — спросил директор голосом лектора, который будет услышан в самом дальнем уголке аудитории. «Я насчитал их как минимум 63. Тихо!» — прошипел Том. Едва сдержался, чтобы не закрыть ладонью рот старика. Директор спокойно посмотрел на него. «Разве вы забыли, что я говорил прошлой ночью про музыкальные стулья, Том?» Том, Клай и Ардай стояли у турникетов. Арка, ведущая к Тони Филд, находилась у них за спиной. Алиса и Джордан по взаимной договоренности остались в Читом Лодж. Над футбольным полем подготовительной школы звучала джазовая аранжировка песни «Девушка из Ипанемы». Клай подумал, что для мобила психва должна быть самая крутая музыка. — Нет, — ответил Том. Пока музыка продолжает играть, опасаться нам нечего. Я просто не хочу стать тем парнем, которому перегрызет горло страдающие бессонницей исключение из общего правила. — Такого не будет. — С чего такая уверенность, сэр? — спросил Том. — Потому что, уж простите за маленький литературный каламбур, то, что мы видим, нельзя назвать сном. Пошли. Он двинулся вниз по бетонному пандусу, по которому игроки когда-то выходили на поле. Заметил, что Клай и Том не решаются сдвинуться с места, выжидающе посмотрел на них. — Обрести новые знания без риска невозможно, а в сложившейся ситуации знание, я бы сказал, решающий фактор. Пошли. Они последовали за постукиванием его трости вниз по пандусу к футбольному полю. Клай шел чуть впереди Тома. Да, он видел горящие индикаторы питания бумбоксов, установленных по периметру. Их действительно было порядка 60-70. Больших переносных стереопроигрывателей, разделенных 10 или 15 футами, и вплотную к каждому лежали тела. От вида этих тел, залитых лунным светом, глаза лезли на лоб, не наваленные друг на друга. Каждый занимал свой клочок травы, но лежали не вплотную, не пропадало ни единого квадратного дюйма, а с учетом переплетенных рук создавалось ощущение, будто все поле покрыто бумажными куклами, уложенными ряд за рядом, а музыка поднималась к темному небу. — Вроде той, что обычно слышишь в супермаркете, — подумал Клай. Поднимался еще кое-что. Запах грязи, гниющих овощей и фруктов, немытых тел и человеческих испражнений. Директор обошел футбольные ворота. Их оттащили от поля, перевернули, сетку порвали. Здесь, у границы человеческого моря, лежал мужчина, лет 30, с ранками от укусов на одной руке, поднимающимися к рукаву футболки с надписью «Наскар». Ранки воспалились. В пальцах правой руки он держал красную бейсболку, которая заставила Клая вспомнить о крошечной кроссовке Алисы. Мужчина тупо смотрел на звезды, а Бет Мидлер вновь запела о ветре под ее крыльями. — Привет! — хрипло и пронзительно воскликнул директор, приставил трость к животу мужчины и давил, пока мужчина не пукнул. — Привет! — я говорю. — Прекратите! — буквально простонал Том. Директор, поджав губы, удостоил его пренебрежительного взгляда, потом всунул конец трости в бейсболку, которую держал мужчина, двинул тростью. Бейсболка отлетела на 10 футов и приземлилась на лицо женщины средних лет. Клай, словно зачарованный, наблюдал, как бейсболка чуть соскользнула, и из-под нее показался один раскрытый, немигающий глаз. Мужчина, словно в замедленной съемке, приподнялся. Пальцы, совсем недавно державшие бейсболку, сжались в кулак. Мужчина вновь упал на траву и затих. — Он думает, что все еще держит ее, — прошептал Клай. — Возможно, — ответил директор без всякого интереса. Ткнул тростью в одну из воспалившихся ран. Должно быть, боль была страшная, но мужчина не отреагировал, продолжал смотреть в небо. А Бет Мидлер передала эстафету Дину Мартину. Я могу пробить трость в его шею, но он не попытается меня остановить. И лежащие рядом